Глава 6. Солнце клонилось к западу, укрывая двор хорома густыми длинными тенями, когда часовой на башенке вдруг завозился. Размашисто ударил несколько раз в щит ножнами, чтобы привлечь внимание, и истошно заорал. «Едет! Едет, батюшка!» Двор мгновенно пришел в движение. Неизвестно откуда появились бегущие люди, полуодетые солдаты. Сток, стоящий в углу, тоже зашевелился, выпуская на свет двоих заспанных молодцов. Взволновался даже петух, до этого спокойно сидевший на маковке той самой башенки и самодовольно приглядывавший за своими многочисленными женами. Но теперь он вскочил, взвился в воздух, суматошно хлопая крыльями, сделал пару кругов над двором и даже собирался закричать, видимо, вторя часовому, но вместо того кубарем скатился под стену и побежал в курятник. Куры, глядя на недостойную суету, с которой прячется их муж и господин, закудахтали и тоже ринулись в укрытие, органично вписываясь в общий бедлам, царящий во дворе. Наконец ворота тяжело и натужно раскрылись, и во двор, цокая копытами по мостовой, извиня снаряжением, въехала кавалькада всадников. Во главе ее ехал мощный, седобородый воин, блестя на заходящем солнце начищенным стальным панцирем. Десяток остановился. Предводитель тяжело, но ловко спрыгнул с седла и подошел к встречающему его десятнику Буривому. «Не нашел?» — хмуро спросил десятник. Воины прошли вместе не одну брань и вне строя не нуждались в демонстрации иерархии. Конас хмуро покачал головой, разрешающе махнул сидящему сзади в седлах десятку и, передав снятую на ходу перевязь, не глядя, кому попало, прошагал в хором. Пятью минутами позже он уже сидел в трапезной, смачно уплетая гречневую кашу с бараниной. Остальные походники не отставали от предводителя. А когда ночь окончательно опустилась в настоящий среди горных склонов одинокий хором, который, подобно замку, перекрывал единственный в здешних местах путь на Русь, за что местные называли его на франкский манер «замком», уставший за день Конас без стука вошел в опочивальню дочери. Делал он это крайне редко и только тогда, когда был в расстроенных чувствах. Дочь уже вплотную подобралась к возрасту невесты, в фигуре, лице и движениях осталось мало детского, так что отец, заботясь о ее добром имени, крайне редко позволял себе подобную бестактность. «Папа, ты чего?» — удивленно оторвалась от пялец Конежна, вскидывая глубокие синие глаза на хмурого отца. «Беляна!» — отец попытался начать речь грозно, но выдал себя сразу же, обратившись к дочери домашним именем. По записной сказке Конежну звали Мирослава, но среди домашних чаще использовалось младенческое прозвище. «Беляна», — повторил Конас, убедившись, что дочь отложила рукоделие и смотрит на него достаточно внимательно. «Ты зачем снова таскаешься в лог с Ванькой-скрытником? А ежели лихие люди нападут? Хочешь, чтобы я и тебя потерял?» При этих словах лицо старого воина болезненно сморщилось и потемнело. Мирослава резво подорвалась со своего места и быстро обняла отца. «Папочка, ну что ты? Мы же не в дикие земли ездим, а на Русь. Что там случиться может? Да и защитник из Вана отменный. И потом...» Девушка хитро сощурила глаза, хотя было видно, что настроение у нее самой не очень. «Ты же сам отрядил двоих воев за нами следить. Случись что, уж поди вытащили бы меня из передряги. А Ван, он знаешь, как драться умеет. Ты не гляди, что мал да хил. В его скрытной стороне все таковы. А дерутся так, что и нашим не одолеть. И ты у него, значит, учиться возжелала?» «Не столько вопросительно, сколько утвердительно», — сказал батюшка. «Да», — в голосе Беляны звучала непривычная отцу сталь. «Не хочу, чтобы и меня тоже». Девушка бросилась на кровать, и вскоре до Коназа долетели заглушенные периной рыдания. Он поскреб грубой пятерней коротко стриженный затылок, еще пару секунд посмотрел на плачущую дочь и тихонько вышел из горницы, аккуратно затворив за собой дверь. В дружинную спустился уже не недоуменный отец, а грозный предводитель воинов. Он жестом подозвал к себе сидящего на кровати, скрестив ноги непривычно для русских, Вана, которого все в хороме называли попросту Ваня. Тот, легко не наклонившись, встал, подошел к Владигору и чуть заметно поклонился. «Конечно, бает, ты заморскому бою учен?» Безо всякого приветствия спросил Конас. «Учен, батюшка, я же из императорской службы. Нас много чему учили. Житель скрытой стороны, или по-старому Китая, говорил по-русски почти без акцента, только Ч и Ж его больше походили на С. А меня мог бы рушить? Ты сильный воин, батюшка. К тому же твои славные предки ушли на круг ратниками. Оттого, кроме силы и умения воинского, благоволит тебе боевая удача. Я вряд ли бы справился. Посмотреть хочу, так ли ты, Ваня, хорош, как говорит о тебе моя дочь. Ведь водишь ты ее не в людные места, а в дикий лог, и учишь своему бою, не поговорив прежде с отцом. Не иначе хорош должен быть твой боевой стиль, чтобы так уверенно ты себя чувствовал». Владигор понимал, что разноса не получилось. Уж больно независимо стоит перед ним этот скрытник, да и не было перед Ваном власти у местного каназа, потому что подчинялся тот императорской тайной службе, а в Ариманских горах оказался по той же причине, что и сам Владигор – наводить порядок среди диких окрестных племен. Но самоволие, пусть и чужого подданного, раздражало, и лучшим способом спустить пар была простая дружеская стычка. Не до смерти и даже не до увечья, а так, именно чтобы сбросить дурную энергию. Они вдвоем вышли на двор. Конас снял с себя рубаху, в которую Вана можно было бы завернуть трижды, размял кулаки и неспешно двинулся на супротивника. И в тот же момент получил увесистый удар в подбородок, помотал головой, приходя в себя, но перед ним уже никого не было. Скрытник оказался сзади, и если бы Владигор интуитивно не понял, что следует сместиться с линии возможной атаки, лежать бы ему в пыли и прелой соломе. Он чуть не успел захватить атакующую сзади в бок ногу. Получилось лишь ударить по ней, но легкому противнику хватило и этого. Ван кубарем покатился по двору, правда, тут же ловко не поднявшись, а будто разогнувшись, в покате встал на ноги и без промедления ринулся вновь в атаку. На этот раз удар был низким, на уровне ног. Канас тяжело подпрыгнул и даже успел пнуть лодыжку атакующего, но проглядел кулак, попавший на этот раз прямо ему в затылок. В голове вновь загудело, но Канас заметил, что Ван, воспользовавшись заминкой, сместился влево. Еще не придя в себя окончательно, Владигор устремил в ту сторону кулак, никуда особо не целясь. Однако попал, и его противник второй раз покатился собирать со двора солому. Канас, развивая успех, сделал шаг к поверженному Вану, но тут под одной ногой оказалась чужая пятка, тогда как другую ощутимо ткнули под коленку. Он, натужно хекнув, опустился на землю возле противника и, конечно же, не преминул воспользоваться сокращением дистанции. Схватил Вана за отвороты рубахи и, резко поднявшись, швырнул легкого скрытника далеко в сторону. Конас тяжело дышал, отходя от потешного боя, когда, чуть прихрамывая, к нему подошел Ван. «Ты, батюшка, молчана чуть не зашиб». Конас непонимающе поглядел тому прямо в глаза. «Когда ты меня в сторону ринул, не заметил, что там молчан стоял. Ну, а я не белка, чтобы в полете направление менять». Ван невозмутимо пожал плечами. Канас секунду еще смотрел на бывшего противника, а потом громко и басовито расхохотался. Его смех будто отразился от стен, многократно повторившись. Владигор огляделся и только сейчас заметил, что весь двор заполнен дружинниками. Воины образовали круг и, похоже, с удовольствием наблюдали всю схватку. Сейчас, под взглядом командира, они один за другим незаметно ныряли в темноту. Через минуту во дворе остались лишь Владигор, Ван и десятник Буревой. «Ну что ты на дочку взъелся, большак?» Буревой и Владигор были знакомы с детства и практически не называли друг друга официальными именами, предпочитая домашние клички. Буревой называл Владигора большаком, то есть старшим, а тот в ответ, помня детский задор друга, звал того Бравлином, что значило «храбрец». «И ты туда же, Бравлин», — вопросом ответил Владигор. «А случись что с девочкой, что делать будешь?» Чай не меньше, чем мне, она тебе любима. Так потому и не против я, чтобы Ваня с ней занимался. Пусть научит Беляну не бояться бить, не бояться быть битой. И слава богам, если знания эти ей не понадобятся. Конас Владигор, я прекрасно понимаю, что учу не воина, а девицу. И знаю, что случилось с вами. Конас пристально посмотрел на скрытника, коротко переглянулся с другом и спросил. Ты сам-то что забыл в Вахароме? То же, что и вы. Неужто Карагоза ищешь? Его самого. Для того и направил меня сюда, наш тайный приказ. Ван плавным движением вытянул левую руку и показал запястье, унизанное несколькими рядами кожаных висюлек. Там были как широкие наручи, они же браслеты, так и простые веревочки с камешками или просто узлами. Он ткнул пальцем в один из камней, как показалось Коназу наобум. «Видишь, синий? Значит, Карагоз не далее, как в полусотни верст отсюда». «Что ж ты за морож?» — начал было Владигор, но сорвался, уткнувшись в непривычно волевой взгляд скрытника. «Я один, а у Карагоза десяток. Да и ты ни дня не провел без поисков. Только мешали бы друг другу. Постой!» Каназу пришла в голову неожиданная мысль. «Ведь, получается, ты с магами дело имеешь? Выходит, не покинули они землю русскую?» «Не все, батюшка. Кто и правда под землю до света ушел? А те, кто к воинскому делу никак применен быть не может, в пустынях да горах сокрылись. И хоть явно влиять у них права нет, а вот оберег или амулет сделать могут». «У меня мысль появилась», — пробасил Бравлин. «А если нам завтра вместе пойти?» «Поскачем, пока цвет не переменится, тогда и будем знать, что до Карагоза полста верст, и даже в какую сторону». С минуту мужчины переваривали новый план, а потом по очереди кивнули. «Решено!» — подвел итог Владигор и двинулся в хором. На дворе стояла уже густая глубокая темень. Лишь только заведнелось во дворе, из ворот, звеня сбруей и позевывая, потянулся десяток конных воинов под предводительством Коназа. Справа от командира ехал на своей куце лошаденке Ван. Дружина угрюмо втянулась в лесную чащу и зашагала под кронами деревьев. Ехали молча. Говорить никому не хотелось. Лишь Владигор время от времени жестом просил своего спутника оголить запястье, но убедившись, что камень в амулете сохраняет синий цвет, равнодушно отворачивался. Так двигались несколько часов. Горы выродились в невысокие предгорья, лес сменился степью, лишь кое-где разбавленной чахлыми, видными на просвет рощицами низкорослых деревьев. Солнце прочно закрепилось над головой, нагревая блестящие шлемы и кольчуги. Вдруг Ван поднял руку. «Стой!» — зычно крикнул Владигор, и дружинники с радостью замерли. «Черный!» — вполголоса произнес скрытник. «Значит, что?» «Значит, дуем назад ровно полста верст. Там этот ирод и будет», — подытожил Буревой. «Людям передых надобен», — заботливо заметил Конас. «Вот посинеет сызнова, тогда и передохнем». На привал остановились через полчаса в хилой, едва прикрывающей от яркого солнца рощице. Коней не расседлывали, кашу не варили. Всадники устало сползли с седел и тяжело плюхнулись в жухлую траву. Кое-как перекусили, напоили лошадей и дали им сейчас попастись. Вскоре отряд уже продолжал движение. Прошло еще 3 часа, когда Ван вновь обратил внимание Коназа. «Снова черен, батюшка! Ушел Карагоз!» «Не может быть!» — возмутился за командира Бравлин. «Мы же навстречу движемся, не мог он уйти!» «Однако в круге на полста верст его нет!» «Ну, ежели сбежал, — взвился Владигор, — из-под земли достану. Слушай, скрытник, а у него не может быть своего амулета? Такого, чтоб ты его не видел. Этот камень на его крови замешан. Нет от него укрытия. Хоть в гору спрячься, хоть в землю заройся». Конас соскочил с седла и с ревом побежал по кругу. Воины почтительно молчали. 3 месяца дружина скакала по диким землям, но так и не нашла бандита. В другом случае, может, и бросили бы давно, подали царю прошение на вызов службы особой, поисковой да расследственной, Но не сейчас. 3 месяца назад на дальний хором, куда уехал для проверки и обучения местной дружины Конас, отправились и его жена с дочкой. Все честь по чести, с десятком бывалых воинов. Но перехватили их в пути люди Татя и разбойника Карагоза. Жену обесчестили и зарезали, как овцу, ножом по горлу. Воинов, кого самострелами положили, кого мечами. Дрались не по чести, с амулетами и холодным черным колдовством. И трое одного били, и дубины из куста, и самострелом с дерева, и ледяной морокой, и многими нечестивыми хитростями. Почти весь отряд полег на лесной дороге. Конечно, Беляну спасло только то, что ехала она в воске другом, да чуть приотстала. Ой, хорошо молодой девице было видно, как издеваются над матерью, как убивают знакомых с детства ратников. А потом и их вазок заметили. Молодой, да разумный воин Баян, бывший тогда завозчика, умудрился выскочить в чащу сам и девицу вытащить. Тем и спаслись оба. Они пришли в хором через 2 дня. Усталые, голодные, грязные, единственные живые. Первые дни Беляна ни слова не сказывала. Лишь потом в себя приходить начала. Но ни на двор выходить не желала, ни к дружине. Один лишь человек смог ее расшевелить, да и тот пришлый из тайной страны — Китая. Странный человек, то есть путешественник — Ван. А Конас до вчерашнего дня и не знал, кто есть таков их непонятный гость. Принял его сперва за перехожего. Мало ли странников по дорогам ходит. Приглядывали, конечно, но чужак вел себя свежеством, дурного за ним не видели. А уж когда после его уроков, конечно, совсем в себя пришла, даже улыбаться иногда стала, довольный отец и вовсе успокоился. Наказал лишь 2 бойцам наблюдать за ученицей, да и то больше не из боязни, как бы странник не обидел девочку, а для собственного спокойствия. А сам же поклялся перед ликом, что найдет обидчика и лично покарает. С тех пор каждый день десяток дружинников колесил по диким землям в поисках Карагоза. И вдруг тот пропал, как в воду канул. Да и то, если б в воду, амулет поди нашел бы, недаром на крови замешан. Владигор стоял у тонкого, 2 ладонями обхватить дубка, и пытался придумать, что делать дальше. А главное, никто этого Карагоза-то и в лицо не видал. Местные, у которых дружина пытала про Татя, описывали только доспех. Правда, в один голос и почти слово в слово. На это и была вся Коназова надежа. И вот сейчас пропала последняя ниточка. «Конас, батюшка!» Ван аккуратно тронул Владигора залитое кольчужное плечо. Тот дернулся, но не повернулся. «Тебе жить дальше надо». «Да на что мне жить-то? Какой-то Тать лесной жену обесчестил и как козу зарезал. Дочку чуть не потерял и даже отомстить не могу». «А вот не будешь жить, умрешь. Сам понимаешь, нет жизни, значит, приходит Мара». Владигор замер. «Ты, батюшка, что сейчас должен делать? Дома быть. Там целый город без пригляда». «Вот, а ты здесь себя убиваешь. Скажи, если умрешь, будет от того Карагозу хуже?» «Наоборот, лучше будет. Прав ты, Конас. А потому мой тебе совет. Езжай к себе в Калачград и постарайся снова начать жить, как раньше жил. А я здесь останусь. И уж коли объявится Тать, не премину послать за тобой со всей скоростью». За прошедшую неделю Платон, если и не смирился с ролью пленника, то во всяком случае успокоился. А куда было деваться, если даже по нужде их никто и не думал выводить? Кидали за решетку один на всех круглый каравай темного хлеба, да небольшой, 2 литра бурдюк вонючей затхлой воды, а на утро под решетку просовывали собранный из травы веник, и им приходилось самим выметать за собой отходы. Хорошо хоть с соседями повезло. Делились едой и водой честно. Что было бы, вздумай этот кряжистый бородач выпить и съесть все один, Платон даже боялся представить. Общение понемногу налаживалось. Женщина, как оказалось, неплохо знала русский. хоть и было заметно, что это не родной ее язык. Фразы строила неправильно, говорила слишком грамотно, но акцента почти не было. Платон узнал, что едут они по дикой территории в город Дамаск, на торги, где все трое будут проданы с аукциона. «Это что же, настоящие рабы?» — не понял сначала молодой человек. «А разве они бывают какие-то еще?» — ответила вопросом женщина. Звали ее Падана. Она была русской и родилась в Астраханском ханстве, в Царице. Но в детстве ее вместе с сестрой выкрали проходящие караваном хазары, и с тех пор где только Падана не жила. Сестра умерла 10 лет назад, когда они обе мыли полы в бане в византийском городе Апоша. И вот сейчас уже привыкшую к рабской доле женщину везли продавать 7-й раз. «Вот тебе бы сейчас освободиться», — мечтательно проговорил Платон как-то. «То-то радости было бы». «Ох, милок!» — постарушечьи ответила Падана. «Я чай и забыла уж, какова она воля. Там и еду самому надо добывать, и жилье себе мастерить. А я, старая, привыкла, что за меня все хозяин решает». Платон даже замер от таких слов. «Как же так, не рваться на волю, не любить ее?» «Падана, а спроси у Дормидонта про волю. Давно ли он в рабстве?» «И спрашивать не буду. Чего бередить-то?» «Сама скажу. На неделю дольше тебя в оковах пребывает. В бою его захватили. Раненый был весь. Думали, и дня не протянет. Да колдун у хазарских купцов оказался хорош. Вытянул, можно сказать, с того света. Жаль, зря». «Почему зря?» — недоуменно переспросил Платон. — «Жив же остался. Он же манорский кроколец!» — сыпала Падана неизвестными словами с таким видом, будто каждому сразу должно быть все понятно. «Кто-кто? Откуда ты прибыл, парень, что ничего не ведаешь? Город такой есть. Крокола. Или Карачи по-ихнему. А в нем крепость. Остров Манор. Живут там ярые вои, что ни за что не уйдут на круг рабами. Верят, что свободный после смерти вновь свободным родится, а раб — рабом. Потому и пытался Дормидонт бежать, пока мог. Хоть смерть принять, но без ошейника». «Ошейника? Так ты и этого не слыхал. Вот продадут нас. Каждому его хозяин ошейник наденет. Кому простой кожаный, а кому и золотой. Как ценить будет?» В разговорах о мире, в который попал Платон, прошла неделя. За это время он многое узнал, и мало что ему понравилось. Но молодой человек понял главное. При первой оказии из каравана нужно бежать, иначе всю жизнь проведешь в рабстве. Само это понятие для юноши, воспитанного советской, а потом постсоветской школы, было достаточно абстрактным. Но желание быть свободным вбили еще на уроках истории, рассказывая о нелегкой участи крепостных. Поэтому Платон, лишь только освоившись в клетке, внимательно поглядывал, не забудет ли надсмотрщик запереть дверь, не расшатается ли деревянный брус.